Я ее вынырял, имею о ней некоторое представление. Ничего принципиально нового тут не имеется. И четкими жирными штрихами он стал набрасывать схему брони нового бомбардировщика. В это время зазвонил телефон, командующий взял трубку, послушал и ответил. Нет, не нашли. Да, машина, видимо, плотниковская, но тела не обнаружены. Машина сильно горела. Нет, следов тоже нет. Генерал Петров повесил трубку, доел горячие макароны, которые Зина только что принесла из салона, и приказал адъютанту с толстыми ляжками позвать редактора. Майор-редактор явился с полосами завтрашнего номера. Петров долго читал, потом посмотрел на майора и сказал ему с горечью и обидой в голосе. «Плохо написано. Но честное слово, плохо. Вы не обижаетесь. Но черт его знает, не уловлено что-то вами. Не уловлено, понимаете? Вот Плотников. Вы его знали? Или Фоменко? Или вот подполковник Курочка? Вы о его костюме спасательном знаете? Ну вот видите, не знаете. А вам известно, что Плотников с Фоменкой совместно готовили целую теоретическую работу о борьбе за коммуникации на нашем театре? Тоже неизвестно. Я вас, голубчик мой, не виню. Я просто хочу вам внушить, что эти люди большего стоят, чем полетел да пострелял, да сел на три точки, да закурил среди своих друзей». Майор-редактор вынул платок, вытер лицо и сказал: «Тогда, товарищ генерал, я на это дело Панкратова вызову. Он на подскоке сидит. Пусть вернется. Разрешите?» Петров подумал, прошелся по комнате, взял со стола папиросу и, не закурив, улыбнулся. «Почему вы улыбаетесь?» — сам улыбаясь, спросил редактор. «Да Панкратова вспомнил», — тихонько посмеиваясь, ответил Петров. «Как не приедешь, прошумел. Хороший человек и пишет сильно, выпукло пишет. Но комического в нем уж очень много. Звание-то у него капитан?» «Капитан», — сказал редактор, все еще тирая платком свое круглое, веселое лицо с умными маленькими глазками. Петров записал что-то карандашиком, опустив очки на самый кончик носа. В кабинете было тихо, только странно печально пела электрическая печка-самоделка. Здесь все обогревались такими поющими печками. «Помню, был я еще мальчонкой», — сказал Петров. «В деревне у нас приехал к нам на отдых писатель. Бородище, во! Сам мужик сожженный, все сидел, писал. Как его звали, никто не помнит. Мудрено как-то. Мужики фамилии переначали, ничего не понять. А год, когда он у нас жил, все помнят. Это, говорят, в том году было, когда к нам писатель приезжал. И дед тоже помнит и говорит так». Печка все пела и пела разными голосами. «И все он, знаете ли, писал», — мягко улыбаясь своим воспоминаниям, говорил генерал. «Уж не знаю, что он писал, только писал. Хорошо ли, худо ли, одно помню, много. Окошечко у него низкое было в избе, а сам писатель-то огромный, и под окошком все бузина, бузина, ну, какие кустищи, и за теми кустищами в окошке писатель сидел. Описывал, что ли, нашу деревенскую жизнь. Вот с тех пор я его и зауважал с дедом со своим. Как это, думаю, возможно? И в Будин, и в Троицын день, и в воскресенье все писать. Дед прямо и сказал, что это с ума сойти, самое простое дело». Петров засмеялся, стряхнул пепел, круто поднялся и, застегивая на ходу крючки кителя, приказал майору вызвать Панкратова. «Все у нас теперь есть», — неожиданно пожаловался он уже в дверях. «Театр свой, писатели свои, казалось, живи и радуйся. А счастья нет и нет». Глава вторая. День первый, день последний. Четвером они стояли у огромного овального стола, изображающего море, фьорды, острова, полуострова, и все то, что там нынче происходило.